Глава 11. Проснулась от жуткой головной боли. Открыла глаза, попыталась сфокусироваться на обстановке. Большая кровать с балдахином, темно-коричневый платяной шкаф, у окна стол из того же дерева, знакомая комната. Увы, нет. Я не перенеслась обратно, а проснулась в своей комнате. Я все в том же мире. Солнечные лучи пробивались сквозь плотные шторы. Птицы уже пели свои песни. Тишина в комнате. «Ты проснулась», — услышала облегченный тон своей помощницы. «Я чуть не откинула тапки из-за тебя», — обвиняющим тоном проговорила она. Милена поставила миску с едой на тумбочку, затем села рядом со мной на кровать. Аккуратно взяла мою руку, будто боялась разбить меня, как фарфоровую посуду. «Ты нас напугала». «Нас?» Я хотела задать вопрос, но не смогла выговорить и слова. Горло пересохло. «Пить хочется», — прохрипела я. «Что с моим голосом?» Милена добродушно взяла кувшин, налив воды, протянула мне. Я с жадностью осушила весь стакан. «Ты пробыла в беспамятстве 2 дня», — тихо проговорила Милена. «2 дня?» Я изумленно уставилась на подругу. «Я думала, что потеряю вас», — все так же, не повышая голоса, говорила Милена. «Лекарь сказал, что у тебя переутомление, и дала травяной отвар к тому же». Она осеклась на полуслове. То, что она говорила урывками, меня насторожило. Что-то случилось, пока я была без сознания? Чутье никогда не подводило меня. Чую, что слова, которые сейчас скажет Милена, мне не понравятся. Ой, чую. Тебе больше нельзя волноваться и напрягаться. Милена сжимала свое платье так, будто слова давались тяжело. Я посмотрела на нее и спокойным тоном проговорила, будто была готова ко всем ударам судьбы. «Милена, прошу, говори без утайки. Я не люблю игры слов». Подруга посмотрела таким взглядом, будто жалела меня. «Изабелла», — осторожно начала она, — «я должна кое-чем с тобой поделиться. Во время твоей болезни врачевательница провела серию анализов, и есть новости, которые, я полагаю, тебе следует услышать». Мое сердце забилось чаще. «Нет-нет, я не хочу услышать это». Голос Милены был полон эмоций, когда она произнесла откровение, которое снова изменило мою жизнь. «Изабелла, ты ждешь ребенка». Эти слова повисли в воздухе, свидетельствуя о неожиданных поворотах моей судьбы. Я даже забыла, как дышать. «Жду ребенка». «Стоп! Как это «жду ребенка»?» Что-то я не поняла. В этот момент вспомнила ранее сказанные ею слова. «Я думала, что потеряю вас». «Вас!» Она имела в виду меня и ребенка, а не меня в уважительной форме. «Какого черта я жду ребенка? Когда это произошло? И почему я не знала?» В душе бурлил такой поток эмоций, что хотелось сейчас врезать кому-то. Вероятно, это гормоны. «Черт побери!» Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Раз, два, три. Да плевать, это не помогает. Кто его отец?» С холодной спокойностью задала вопрос. Хотя я предполагала ответ. Наступила звенящая тишина. Милена сглотнула, а затем тихо начала говорить. «Госпожа», — голос Милены надломился. «Что происходит? Почему ей тяжело? Неужели надругались над королевой?» «Однажды», — продолжила она, — «я пришла утром к Ее Величеству, из покоев выходил Его Величество. Когда я зашла, увидела уже одетую королеву. Она была грустной. Когда спросила, что случилось, она не ответила, а лишь улыбнулась. В тот же вечер я услышала, как горничные сплетничали. Король, сильно напившись, оказался в спальне королевы, ну, и они провели ночь». Это был первый и последний раз. Да, вот так сюрприз. Как говорится, один выстрел, и цель достигнута. Именно этот единственный раз оказался решающим. Недовольно пробормотала я. Примерно когда это было? Надо понять, какой срок. Я не была готова к такому сюрпризу. Было много вопросов к тому, кто перенес меня сюда. Меньше 2 месяцев назад. Примерно этому киндер-сюрпризу около 7 недель. «Мама, мамулечка!» Звонкий детский голосок возник в моей голове. «Нет, это всего лишь глюки». «Нет-нет, забыла, ты не должна, нет, ты не выживешь, одумайся!» Милена начала мотать головой. Подруга схватила меня за руку и крепко сжала. Видимо, прочла мрачные мысли на моем лице. «Я еще не приняла решение», — начала отнекиваться я. «Нет, это ребенок короля, а теперь твой, твое будущее!» Она уговаривала меня. «Мое будущее? На этом у меня сердце ёкнуло. Нет, ребенок ни в чем не виноват. Это лишь проблема взрослых, двоих. Нет, в данном случае конкретно вина короля. Но зачем он женился, если любил другую? Он сделал бедную Изабеллу несчастной, а в данном случае своего отпрыска. Нет, я ему не скажу. Не увидит он своего наследника и не узнает». Я опустила руку на живот. Хотя жизнь там была еще крошечной, но почему-то почувствовала особенную связь. «Ребенок короля? Он изменщик. Клянусь, я не отдам моего ребенка». «Так, стоп. По поводу короля. Когда он успел завести 2-го ребенка? Какой срок? Почему-то кажется, это произошло раньше». Милена наконец-то облегченно вздохнула. «Хвала богам. Каков план?» Я задумалась. «Растить ребенка в столице опасно. Появится много лишних вопросов. Раймонд сразу поймет, чей это отпрыск, и скажет в порыве эмоций о ребенке королю. Помнишь, ты говорила, что мне пришло письмо о наследстве от тетушки? Внезапно вспомнила я. В тот день я считала, что это мне ни к чему, а сейчас была благодарна этому подарку судьбы. Да-да, полуразрушенное графство, что-то припоминаю». Закивала, как кукла та. «Вот туда и поедем», — решительно заявила я. «А что с кофейней?» В шоке уставилась на меня Милена. «Я оставлю ее тебе. Ты уже готова быть главной. Часть дохода будешь отправлять мне, а остальное оставляй себе». В голове возник поэтапный план. «Да, так будет лучше. Я должна уехать, и чем раньше, тем лучше». «Твою ж дивизию. Получить развод стало гораздо сложнее, ведь я считала, что брак не консумирован, а оказалось, что этот извращенец взял силой Изабеллу. К тому же еще и... Ой, 2-й пунктик о наследнике. Остается лишь 1-й пункт. Измена одного из супругов. Если прикинуть, что король не будет помнить о той ночи и, конечно же, не будет знать о моем положении, шанс разорвать брак будет равен 50%. «Милена, давай сходим чуть позже в храм», — попросила подругу. Она сразу поняла меня для чего. «Я тогда найду карету. Нам ехать почти в конец города», — охотно помогла Милена. Как только она закончила дела в кофейне, поднялась ко мне. Милена запретила мне заниматься чем-либо, поэтому я лежала в кровати и отдыхала. Перед тем, как приступлю к восстановлению имения своей тетки, мы подъехали в уединенный храм в сельской местности. Известный своей безмятежной атмосферой и историей священных ритуалов, он был идеальным местом для расторжения брака. Нас встретил главный священник храма. «Ваше Величество!» Он склонил голову. «Уже просто графиня», — поправила его, смущенно улыбаясь. «Пока вы официально не разведетесь, этот титул остается за вами», — с теплым голосом проговорил он. «Насчет этого мне бы хотелось получить развод». Священник удивленно проморгал. «Ваше Величество, возможно, вы не знаете», — начал он. «Вы, наверное, не в курсе, но покойная королева оставила нам тайный указ». «Тайный указ? Что это значит?» Увидев на моем лице смятение, священник мягко улыбнулся. «Да, когда король приходил к нам в тот раз, мы распечатали указ, и только он знает, что там. Но знаю одно. Там было условие для развода. А какое, я не знаю». «Что?» — я смотрела на священника недоуменно. Король знает содержание указа и не сказал мне. Хотя что он мне скажет? Это значит, мы не сможем развестись? Спросила, надеясь, что нас все-таки разведут. Увы, нет. Черт, черт, черт, я так надеялась. Ладно. Благодарю вас. Спешно простилась со священником. «Что теперь будем делать?» — тихо спросила Милена, когда мы сели в карету. «Не знаю». Так же тихо ответила я. «У меня в запасе есть пара месяцев, пока живот не вырос. У меня нет столько времени. Почему король увез тайный указ? И почему мне не сказал? Для чего он тянет время? Александр ведь сам хотел развода. В конце концов, он ведь король. Да что такого в том указе? Столько вопросов и ни одного ответа. Я хотела поехать прямо к нему и потребовать ответа, но... Я решилась на самый отчаянный шаг. Милена, слушай меня внимательно. Я поеду в то имение. До того момента ты не знаешь, где я. Король вряд ли будет искать меня в течение полугода. Если он приедет, то скажи ему, что я уехала собирать редкие травы для чая. Уехала надолго. Мой мозг судорожно работал и разрабатывал план действия. Чую. Ой, чую я, что эти неожиданные посещения короля кофейни до добра меня не доведут. Пусть живет со своей пассией. Не люблю изменщиков. И прощать его даже не намерена. Я начала подготовку к отъезду на следующий же день. Собирала самое необходимое. Для начала купила карету с лошадью. Не пешком же идти в такую даль. Не роскошная, но зато удобная. Мягкий диванчик под ним, пустое место для самого необходимого. Чтобы не останавливать экипаж. Гнедая лошадь мне сразу понравилась. Я более-менее разбиралась в лошадях, потому что в молодости увлекалась ими. Милена сказала, что погибшая родственница имела свой бизнес. Кажется, производство тканей. Если честно, я не разбиралась в нем. Хотя кое-что все же читала. Это были смутные воспоминания. Надо разузнать побольше об этом. Книги прикупить. Увы, бал, который устраивала леди Таффин, не смогу посетить, поэтому я научила Милену печь разные торты. К счастью, до него еще 2 недели. За это время мы с Миленой попробовали столько видов десерта, что, кажется, я наелась на всю жизнь сладкого. 2-ярусный, 3-ярусный. Это пригодится в будущем. «Мне кажется, что ты что-то скрываешь», — сказал однажды Раймонд, сидя за столиком после закрытия кофейни. «Не скрываю я ничего». Соврала в надежде, что глаза не выдадут. «Правильно предки говорили. Глаза никогда не врут. Конечно, Раймонд все понял. Я знаю тебя как свои 5 пальцев, Изабелла. Если ты считаешь, что могу рассказать брату, то ошибаешься на мой счет». Раймонд посмотрел на меня испытующе. Его пронзительный взгляд заставил сердце учащенно биться. Я отвела взгляд, глубоко вздохнула. «Я переезжаю», — проговорила, умолчав, что беременна от его брата. «Куда?» — серьезным голосом спросил он. «К тетушке. Слушай, Рай», — начала я. «Пожалуйста, не говори королю об этом, хорошо? Для него я буду в длительной поездке, а для самых близких я поехала отдыхать». Посмотрела на друга и увидела глупую ухмылку на его лице. «Что?» — недоуменно задала вопрос. «Просто ты в первый раз назвала меня так». Его голос потеплел. «Кстати, о твоем разводе». Раймонд затронул как раз ту тему, что мне было необходимо. «Ты что-то узнал?» Раймонд отрицательно помотал головой. Александр тщательно спрятал тот указ. «Я продолжу искать». «Хорошо». Еще король перенес дату свадьбы. Эта новость потрясла меня настолько, что даже не смогла выговорить ни слова. Слуги говорят, что к этому как-то имеет отношение беременность леди Таффин. «Нет, скорее всего, тот указ». Раймонд кивнул, соглашаясь со мной.